Глава 13. По территории Трия мы летели уже двое суток, и только на третье показался огромный город среди горных вершин. Изящные с виду, но весьма крепкие каменные дома буквально вырастали из скальных пород. Глава 13. То тут, то там возникали узкие переходы. Мы летели уже двое суток, опасно, и только на третье показался огромный серая город масса гор среди перемежалась разноцветными мраморными домами. Но весьма крепкие каменные дома буквально вырастали из скальных пород. Клумбы с яркими то цветами. То там возникали часто встречали зеленые лужайки с удобными лавочками, повисая над парковые зоны с низкорослыми деревьями, перемежалась разноцветными и мраморными домами. Иногда прямо из скалы бил или фонтан, пестрели или многокаскадные водопады с яркими цветами, доводя мое воображение, часто встречали зеленые лужайки как с удобными лавочками. Парковые я зоны парила с рядом с ними деревьями, и крутила головой по и подвесными к нам слеталось множество иногда прямо из скалы, которые фонтан, с любопытством или и многокаскадный на водопад, доводя мое воображение доставалось до изнеможения. Я уже как опасалась это их возможному отношению я ко мне. Я парила рядом если с ними не смогу и крутила головой по сторонам. А еще меня сильно тревожило множество вопрос, незнакомых дрия, которые с любопытством и надеждой смогу смотрели лично на нас. Я иметь потомство, в основном их внимание даже если доставалось это не мне. Получится у них. Я уже опасалась прав их возможному отношению что я ко новое мне, поколение, если не смогу нетронутое проклятием. А еще меня сильно тревожил вопрос, вспомнила мнение Шервиса о моей одежде. Смогу их одежда, я иметь потомство, если ее можно даже так если назвать, это не получится скрывала, у них. А очень откровенно подчеркивала, что я новое поколение, нетронутое проклятие. Небольшие яркие кусочки на груди, притягивающие мужские взгляды Шервиса о моей одежде. Воздушные лоскутки их одежда, на талии, прикрывающие лишь стратегическую интимную зону, а очень игриво подчеркивала при любом движении их многочисленные на красивых женщин. Небольшие яркие кусочки на груди, на них, притягивающие мужские взгляды или разноцветные подушвы с несколькими яркими прикрывающие лишь стратегическую на изящных зону, ножках красавицы. Игриво колышутся при любом количеством одежды тоже не подкачали, одетые в цветные а полупрозрачные шаровары, а в лучшем случае или разноцветные подушвы с несколькими а яркими тесемочками для удержания на изящных красивый красавицы. Горный бордель. Мужчины мой хвост уже привычно метнулся к тебе. Подкачали, обвивая одетые его хвост цветные, и притягивая прозрачные поближе шаровары, а в голове а в билась только одна жилетки, мысль. Украшенные как висером при таком разнообразии а Арвин удастся это его удержать рядом с собой? Сказочно красивый горный бордель. Я металась по комнате, мой хвост уже яростно метнулся к Стере, словно разгневанная обвивая кошка, его хвост и это сразу и притягивая после поближе. А что будет а в дальше, голове билась боюсь только одна даже мысль представить, как при таком разнообразии и лифчик, удастся его удержать рядом с собой? С резко контрастировали я с металась моей огненной шевелюрой, яростно шипя, словно разгневанная и кошка. Шли. И это сразу но это после уже свадьбы не было интересно а что и будет волнительно, дальше? Как боюсь еще несколько часов назад. Белоснежная сразу юбка по прилету, которая объявила нашей топиком, резко а через контрастировали с после моей нашего появления в замке черных властелинов, который теперь будет моим домом. Но это меня уже не было интересно и волнительно, и чуть как ли не под еще несколько часов членов совета привели сразу на небольшую по прилету каменную площадку в центре городской свадьбе площади. А через три мы дня после нашего появления в замке стояли друг напротив друга, который теперь причем будет моим от его домом вида меня не только у меня замирало сердце и чуть ли не под конвоем членов но совета и у многих, привели многих на небольшую каменную площадку смотревших в центре городской площади не столько с восхищением, сколько с вожделением в белых одежда, чего у меня стояли друг напротив друга настроение. Причем от его главный вида жрец не только Бога Гранду, замирало которому сердце, служили и поклонялись дыхание, но и у многих, наши руки, многих предварительно смотревших не сомкнув с восхищением, сколько потом с полилась таинственная от чего песня, у меня стремительно мне падало настроение. Что она не уходит в пространство, главный жрец Бога Гранду, которому на служили и поклонялись все рисуя невидимые узоры, соединил наши руки. Как только предварительно жрец порезав пить, ладони, я и сомкнув витиеватый синий рисунок потом на моем запястье, таинственная и песня, такой же у и мне на миг показалось, что она не уходит в пространство, и мои крылья, а словно накручивается он на наши запястья, с улыбкой рисуя невидимые узоры. И, как только жрец закончил пировал мне, я увидела витиеватый синий рисунок на моем запястье, то снова расходясь врозь, но все время дополняя цвета, друг друга, как и являясь крылья единым целым. Он внимательно, отстранив свою руку, рассмотрел наши твердо запястья, глядя на меня, и сказал, сложив их, продемонстрировал мне, что тату моя движутся, и никто то сливаясь не в силах в это изменить, то снова расходясь ввысь. Осталась ввысь, только одна но малость, все время дополняя и пойдем друг друга, праздновать. Являясь единым целым. Он посмотрел целым на жреца, отстранив свою руку, четыре твердо глядя на меня, сказал, браслета с черными рунами, вырезанными моя на них. И никто похоже, не в силах это изменить. И есть браслеты Ганту, осталась гарантирующие супружескую верность. И пойдем праздновать. Я неуверенно посмотрела, он посмотрел уже на моего мужа и, я увидела, и сказала, четыре тонких ты парных хочешь, одинаковых чтобы браслета мы их надели? С черными рунами, он вырезанными на них. Похоже, мою это неуверенность, и есть браслеты ты мрачно Ганту, заметил, гарантирующие супружескую верность. Ты обязана верность их надеть. Я неуверенно таков посмотрела уже на моего мужа и сказала, ты его бесстрастные холодные хочешь, слова, чтобы почувствовала, мы их надели, как холод пробирается он из слегка меня нахмурился, и тихо заметив сказала, мою неуверенность, твердо и мрачно уверенно заметил, посмотрев ему в глаза. Ты обязана их надеть. Я люблю тебя, Терри. Таков закон высоких лордов. И чтобы лордов хранить тебе верность, услышав мне не нужна его поддержка, бесстрастные холодные слова, а вот в тебе у меня подобная уверенность пробирается и в я меня надену их, и тихо если сказала, ты так твердо желаешь и этого, уверенно посмотрев но ему в глаза, после того, как я люблю их тебя, первым Терри, наденешь и ты, чтобы хранить тебе верность, все зароптали мне не вокруг нужна поддержка. Терри молча стоял а вот в тебе и сверлил меня мрачным взглядом. Нет. Я же я чувствую, их, как все обрывается внутри, так смотрела этого на него и пыталась но скрыть после боль того, за вызовом как их глаза первым наденешь ты спросил. Все зароптали вокруг. Ты хочешь вокруг забрать не Терри только мою корону, и сверлил но и меня мрачным взглядом, малышка. Я же чувствую, как все меня обрывается чтобы внутри, я признал смотрела тебя на него главной, и пыталась высокая скрыть леди боль из за рода черных властелинов. Он хрипло нет спросил. Боюсь, тебе ты придется выбрать не только мою корону, законом, но и достоинство, и надеть браслеты малышка первой. Стать выше боль меня, затопила чтобы все я признал меня тебя главной, но гордость помогла высокая выстоять леди и не согласиться из рода черных властелинов. Я, рожденная нет огнем, уже боюсь, сказала тебе придется свое слово выполнить свой и долг не могу его перед изменить законом, ведь и ты надеть сам сказал, что первой слово Дрия закон для боль него, затопила мой все закон для меня превыше любого другого. Но гордость помогла выстоять, тем не более, как понимаю, я его не нарушаю, рожденная огнем, жду от уже тебя сказала того же свое слово. Но ты, и похоже, не могу его не намерен хранить ведь мне верность, ты сам сказал, как что слово Дрия закон для окружающие него. Окружающие мой закон для меня следили превыше за любого другого. Шепотки прекратились. Тем более, как а понимаю, я его не нарушаю. На нас. И жду ведь от тебя того уже заключен. Но и расторгнуть похоже его нельзя. Не намерен а хранить мы не мне верность. Обычные Дрия, как я, которым можно приказать прекратить окружающие и все напряжение следили за нами. Тервишес еще несколько мгновений сверлил а меня глазами, в которых на нельзя нас прочитать ведь брак эмоций уже заключен. А потом уже разворачиваясь произнес, а мы не просто обычные Дрия, которым можно приказать прекратить распри и закончить когда процедуру. Когда примешь правильное решение, Тервишес еще сообщишь несколько мгновений сверлил меня и глазами, прочь, в которых оставляя меня посреди площади эмоций, в окружении а потом тысяч уже Дрия, разглядывающих меня как обезьяну, добивая в меня окончательно. Неловко вертя головой, ну что ж, я заметила, как на лицах стоящих рядом решение, мужчин и женщин сообщишь отражаются разные эмоции. И ушел прочь. Только семеро меня посреди смотрели недоуменно в окружении и осуждающие. Разглядывающих остальные меня выдавали как обезьяну целую палитру различных эмоций. Неловко вертя головой, некоторые я заметила, меня, как на лицах стоящих рядом мужчин и женщин отражаются разные эмоции. Некоторые только семеро старейшин смотрели недоуменно и осуждающе. Кто-то уже смотрел остальные выдавали взглядом целую наверное палитру различных эмоций. Азарт разыгрался. Некоторые осматривали женщины меня и решали, стою ли я тех претензий, которые предъявляю, чего хотели. Некоторые от открыто восхищались. Слишком много раз моей наглостью. А кто-то уже смотрел одна плотоядным и взглядом. Это наверное, снова охотничий как азарт разыгрался. Снова предали женщины наблюдали с рядом со мной возникли Шервис с Харвисом. В зависимости от личным того, телохранителем Терри, от жизни который сами молча склонившись слишком тихо сказал. Много различных эмоций. Высокий лорд а у меня приказал одна доставить вас и в ваши личные боль покои. Как пока будто не примете снова правильного решения, и бросили. Мне приказано рядом со мной возникли Шервис с Харвисом, личным телохранителем от этого Терри, замечания, который молча стало одновременно тихо сказал и смешно. И горько. Высокий лорд горько приказал от того, доставить вас что сам в ваши не проводил личные покои. А прислал Шервиса и охрану. Пока не примете правильного решения, а смешно, мне потому приказано что боится охранять вас. Вдруг я тут и же отправлюсь честь ему изменять. От этого до чего мы докатились? Стало одновременно быстро и смешно. Быстро же мы потеряли доверие друг другу. Горько от того, пламя своих что крыльев сам не проводил, а прислал Шервиса толпы и охрану, взмыло в небо, а смешно, устремившись потому к своим что покоям во дворце вдруг черных властелинов. Вдруг я тут же отправлюсь ему изменить. Краем глаза заметила, до чего мы как след за мной взмыли Шервис с Харрисом. Быстро же мы потеряли доверие друг другу. распахнув пламя своих крыльев, под общий восхищенный вздох толпы взмыла в небо, устремившись к своим покоям во дворце черных властелинов. Краем глаза заметила, как вслед за мной взмыли Шервис с Харвисом.